32 Ю. А Танина страдания принадлежат жизни, поэтому чего ж ее жалеть? В мире нет ничего, кроме жизни и смерти. И все, что подвластно первой — счастье. А все, что принадлежит второй — — уничтожение счастья. И ничего больше нет в этом мире. Юрий Трифонов. Обмен. Анна привычно думала о своих чувствах. Где они гнездятся и бегают, как ощущаются. Это всегда было интересно — регистрировать чувства. Сейчас где-то вдоль позвоночника располагался ручеек теплого удовольствия, сладостного покоя. В груди, у сердца, крутилась небольшая радость. Полового напряжения не возникало совсем. Однако ощущались неясные покалывания там же, где крутилась радость, но глубже, покалывания, похожие на тревогу, или скорее предчувствие тревоги, преддверие страха. И вдруг будто ледяной палец надавил в области желудка, но тут же отпустил. Что такое? Забавно, подумала Анна, было бы побывать в шкуре страстного человека. У них все бушует, кипит, чувства огромные, сильно действующие на нервы, и нервы вибрируют постоянно. Это, наверное, доставляет неописуемое удовольствие. Побыть неделю и обратно в себя. Пришло в голову взять маму, уехать в Россию, в маленький город. Учителя везде нужны. Квартиру питерскую сдать. Нет, если бы Бог, как Алене, послал мужа, тогда еще можно подумать. А так получается какая-то загробная жизнь. Или бегство. От чего? От крыс? Но они сожрут большие города и примутся за маленькие. Что ж так и бегать всю жизнь? Тогда лучше в старую Европу. Катрин Лепелье, стильная Катрин, дочка Серебринской, по ее пути накатанному. Стерильный муж, иноземец, с кредитной картой. Домик-садик. Все время домик-садик и ничего другого. Это в старости хорошо. А до старости еще надо как-то дотянуть, доползти, заполняя время. «Но что мне нужно?» — спросила себя Анна. «Что мне нужно по-настоящему?» Как резко обозвала меня Роза, госпожа никто. Но для таких, как я, умеренно интересующихся жизнью, тоже должны быть свои пути-тропиночки, свои задачи и задания. Выпала же мне эта история с тетками, и надо ее добить. Бесшумно отворилась дверь, и в светлицу заглянула Алена. В руке она держала крупную белую свечу в подсвечнике. «Легли уже? Не спите?» «Можно к вам?» — ласковым шепотом спросила она, присаживаясь возле стола. Анна разглядела подсвечник, сдобную русалку из дымчатого стекла. «На русалочку мою смотрите. Это я в Саратове взяла. Правда смешная штука? А вы ведь хотите поговорить со мной немножко, да? Вы так осторожно на меня смотрите, будто чего-то хотите спросить и не решаетесь. Ну и как вам наша компания? О, прекрасный коллектив! А вы не подумали, что мы все чудачки?» «Мишки провинциальные, а?» «Нет, не подумала. Ванечка мой немного застенчив. Он, наверное, не произвел впечатления. Да и не надо на меня производить впечатление, что я за птица такая. За версту видно, что ваш Ваня чудесный и добрый человек. И любит очень жену, и жена его любит. У нас все жен любят», — ответила Алена. «Это мы такой стиль жизни завели в Горбатове. Очень правильный ваш стиль. А Октябрь Платоныч не женат?» «Вдовеет. 9-й год». «Поговорить я, конечно, хочу, затем и приехала. Я была чуток знакома со всеми вашими подругами. Ну и как, понравились мы вам?» «Да-да, но...» «А что «но»?» «Пусть это звучит комично, наивно, глупо, и все-таки я скажу. Неужели ни на каком пути нет счастья? Может быть, на вашем? Скажите, Алена, вы счастливы? Мне это важно услышать от вас. Вы живете так порядочно, так чисто. Все-то у вас такое натуральное». «Вы правильно живете. Вы чувствуете счастье? Как оно ощущается? Просто хорошее настроение всегда?» «Да что вы! И настроение разное бывает. И живу я со всяченкой. Прав, Октябрь, мы переломанные люди. А какое может быть у переломанных людей счастье? И тревоги у меня, и сколько хлопот. Ведь, по совести говоря, если по закону смотреть, нас всех сажать надо». «Да, весь наш боевой совет — устойчивую преступную группу. Мы все по кривой делаем, в обход закона, потому что иначе никак, труба иначе. А потом дочь у меня. Дочь-то совсем маленькая, 6 лет. Материнский крест. У вас ведь пока нет детей, верно?» «Ну, так вы этого представить не можете. Девочка необыкновенная. Как ее растить, не знаю. Даю ей сейчас книжки, сказки. А она смотрит так пристально, без улыбки, точно скажет сейчас: «Мам, принеси-ка ты мне лучше основы термодинамики». Потом, знаете, жизнь у меня действительно хорошая, чего уж Бога гневить. Сплю со своим мужчиной. И ничем-то он меня не раздражает, никогда не противен, даже пьяненький когда. Ну и что попивает? Похож на больного ребенка. Смешной он, милый. И все сытые и здоровые. Да, слава Богу. И все-таки чего-то не хватает в моей жизни, чего-то важного в ней нет. Я не могу вам объяснить. Я сама не понимаю, только чувствую, что это так. Как-то я опростилась, что ли, уперлась в простые нужды. Я ведь была хорошим врачом. Может быть, что-то потеряла я. Много нашла, а что-то потеряла. Не зря девочки посмеивались надо мной. Ушла Аленка в землю. Ну, вы же и сейчас принимаете больных. Принимаю, да. Хотя мне, наконец, после 4 лет переписки врача прислали. Практика есть, но не та, что в Питере. И вообще наступила другая жизнь. Доброкачественная жизнь, полная жизнь. Но как будто не совсем моя. Вот какая-то роль. Они меня называют матушка. Ну что я за матушка такая? Поручили играть. Нужна им матушка, понимаете? Выбрали меня. Хорошо, я стараюсь и вроде иногда исправляюсь. Это вы хорошо сказали, нужна матушка. Матушка всем нужна. С матушкой даже можно и без отца-батюшки прожить. Но таких матушек, как вы, Алена, немного. То есть вроде бы довольно много, но недостаточно. И не прибывает их, это точно. Все больше холодных, сердитых, расчетливых. Таких, что боятся продешевить, что-то бесплатно сделать, даром отдать. Вообще стереотип русской женщины, как сокровище души, доброты, жалости, сострадания, домовитости, скоро ведь совсем на нет сойдет. Да это может в больших городах только. Что ж, думаете, в будущем станут специально ездить в глубинку за женщинами, точно по грибы? Алена засмеялась, покивала головой. И вот ей-богу так, осточертеют мужикам-то красивые злые чучела. Хотя, может, им это и нужно. Я вот на свою доброту немного охотников нашла. Кому нужна добыча, которая сама в руки лезет? Это пока молодой и здоровый, а как жизнь стукнет по башке, так мигом захочется души до жалости. Отличные вы рисуете перспективы, Анечка. Будем, значит, подбирать раненых и уносить с поля боя. Молодые и здоровые для хищниц, а нам душевным положены старые и больные. Ладно, не возражаю. Мир исправлять найдутся желающие без меня. Что там вообще говорить? Жизнь под горку идет. Я старею понемножку. У меня, Анечка, проблемы со здоровьем начались. В чем дело? Не хочу говорить, не знаю. Ехать надо на обследование в город. Боюсь я, Анечка. Тело своего боюсь. Звучит как-то нереально. Врач боится тела. Своего, Анечка. Чужих не боюсь. Я вам скажу сейчас не научную фантастику, то, что я поняла из своей практики для себя и ничем доказать не могу. Тела бывают управляемые и неуправляемые. Одни могут подчиниться человеческой воле, а другие нет. Скажем, как это ни странно, у Марины было управляемое тело. Она вертела им, как хотела. И в конце концов угробила его по своей воле. Мое тело неуправляемо, а значит, должен наступить момент, когда наши пути резко разойдутся. Я ничего не смогу изменить. Такие тупые, ленивые тела с вялым обменом веществ, с быстро наступающей усталостью, тела равнин, тела болот, полные воды и тоски. Такие тела были у всей моей родни. Нет ни одной генетической комбинации, на которую я могла бы опереться. Если я поменяю пищевой рацион и увеличу физическую нагрузку, мое тело ответит мне злобным, мстительным ударом. Единственное, что пошло бы ему на пользу, это сон, сладкий, длительный сон. Надо больше спать, но этого я себе позволить-то и не могу. И в результате получится дико смешно. Образно говоря, как если бы на ипподроме один жокей выехал верхом на корове. Кругом скаковые лошади, а он на коровке. Этот жокей — это я, моя воля, мой разум, а коровка — мое тело. Я его просто замучаю, загоню в непосильные скачки». Но если вы это знаете, надо ведь что-то делать. «Какая нерусская реплика!» — улыбнулась Алена. «Мы что, вообще чего-то не знаем? Не знаем, что нельзя лгать, воровать, предавать, спиваться, бездельничать, сквернословить? И что? Я знаю, что взвалила на себя ношу, которая меня раздавит. Много взяла на себя. А что мне было делать? Обслуживать собственное тело с утра до вечера? Наши интересы не совпадают, понимаете? Ему надо потише, попроще, поспокойнее. А мне надо доверенный мне курс жизни вокруг себя налаживать. И какое тут потише, поспокойнее, а? Все-таки, говорят, есть методы подчинения тела. Заметьте, те, кто это говорит, только этим и занимаются, только этим. Поль Брек, пророк голодания, занимался только пропагандой голодания и больше ничем. У него были месяцы и годы, чтобы исследовать, какой продукт на него как влияет, в каких условиях следует проводить недельное голодание, а в каких месячное. Очень мило. Но если человек занят еще чем-то, кроме своего тела, у него нет на это ни времени, ни сил, ни желания. Моя работоспособность от голода удивительно возросла. Это он так хвастается. Прелестно. Однако вся работоспособность Брега шла на то, чтобы читать лекции и писать книги о пользе голодания. И этим заняты все культивирующие тело. Только о нем и о своей работе с ним они говорят и пишут. Но если не делать профессию из телесного образа жизни, если не думать о здоровье сутками и не торговать потом своими раздумьями, то все, буквально все методики неприменимы. Поэтому я склоняюсь к фатальности, что ли, к великорусскому авось. Что будет, то и будет. А вы думаете иначе? Да примерно так же. Кроме здоровья есть еще и судьба индейка. И что она там придумает? Меня в свое время ушибла история с Линдой Маккартни. Богатая, преуспевающая жена всемирно известного музыканта, красотка-блондинка, жить бы ей да радоваться. Пропагандистка здорового образа жизни, выпускала экологические чистые продукты с надписями, что где такие продукты помогут вам избежать рака. Умерла где-то лет в 48 от рака груди. Да уж, в этой истории почерк индейки виден четко. Осмелится предполагать волшебную силу в каких-то там продуктах. Смертный приговор сразу и без обжалования. Ух ты, боже мой, как не хочется стареть, болеть и умирать, прости господи. Надеешься на близких, а кто их разберет, какое копыто из них вылезет? Видели моего красавца, Мишку-то? За деньгами приехал. Только за деньгами и приезжает, надутый, гордый такой. А чем он гордится, поди пойми. Все-то я ему должна, всегда-то я ему обязана, получаюсь. А почему, сама не знаю. Вот такая вот в меня программа, что ли, заложена. И кажется, что навеки. А может так выйти, что совсем и не навеки? Расскажу вам один случай. Была у меня знакомая, чуть помладше меня, из нашей поликлиники, окулист. Специалисткой она была средней, а домохозяйка удивительная. Муж обихожен, двое детей, тоже мальчики, обихожены. Квартира вылизана, и обед всегда, и суп за обедом обязательно. Так она колготилась много лет. И вдруг настало роковое воскресенье. Приготовила на завтрак, накрыла, зовет своих. Они что-то буркнули, мол, сейчас идем, отстань, не мешай. Она села и подумала. А что это со мной делается? Кто ж ты меня заколдовал? Почему я ухаживаю за этими людьми? Они не больные, не поврежденные, взрослые, крепкие люди. Старшему уже 20 было тогда. Почему я их кормлю, а не они меня? Почему я бесконечно хлопочу около них, тревожусь, служу им? Как будто, — рассказывала она мне, — что-то хлопнуло в голове. Сняла она свой фартучек, оделась, взяла сумку, взяла деньги хозяйственные и, ничего никому не говоря, из дома ушла. Тихая женщина была, совсем не скандальная. Уехала в область, сняла там квартиру, нашла работу и стала жить своей жизнью. Представляете, что было с ее членистоногими, когда они соизволили прибыть на завтрак и обнаружили, что мамаши в доме нет вообще? Потом-то она позвонила, конечно. Муж очнулся от сладкого сна, заметался, прибегал к нам в поликлинику, искал свою Дашу. Потом нашел. Она с ним спорит, ссорится, выяснять чего-то не стала. «Я, — говорит, — вам послужила на славу, и хватит. Не грудные, обойдетесь. Спасибо и прощайте». Через пару лет я ее встретила на улице, веселую, бодрую. Нашла себе человека здорового образа жизни, чудака, любителя пеших походов. Вот стали вместе ходить. «Ну что, Даша, — спрашиваю ее, — ты уже это свое новое дело на новую ногу поставила, не готовишь, не стираешь?» «Нет, — отвечает, — готовлю и стираю, только все у нас по-другому». «Как это?» «А так, что мы друг другу помогаем, вроде как подарки друг другу делаем, а никто никому не слуга. А своим я прислуживала, как господам, так они же меня за это и презирали, может, даже и любили, а все-таки презирали». С детьми она потом стала общаться, а с мужем, ясное дело, обрыв вышел. Он твердо решил, что его Дарья ума лишилась. Я вот все думаю, Это ведь от того получилось, что она была идеальной, отличной домохозяйкой, слишком уж большое рвение проявляла, точно и сама сомневалась в своей полноценности вне этого всего. Оттого струна и лопнула. Не надо всегда быть хорошей, надо иной раз быть плохой, скверной, неправильной. Но очень трудно приучить себя к такой мысли. Вот Марина Фонардина это знала великолепно. А вообще-то из всех нас только я одна выбилась в домохозяйке. Из девочек я одна. Если бы нам давали чины, то я бы, наверное, была уже полковником домохозяйственной службы. От ласкового голоса Алены Анна стала задремывать, и в предсонне замелькали дивные приморские города с мраморными лестницами, сбегающими к морю, с фонтанами. Она часто во сне видела их, точно пролетая над ними крупной птицей или маленьким самолетом. И вдруг отчаянно захотелось другой жизни, простой, красивой и солнечной. Анна увидела горную дорогу, ослика, ручеек, сбегающий по скале, и поняла, как сильно она устала от России. Ее могли освободить, досрочно освободить, но на каких-то условиях. И в этих условиях фигурировало какое-то дело, смутное и печальное. Анна старалась припомнить дело и припомнила. Резко села на кровати. «Алена, раз уж вы заговорили о девочках, расскажите про договор. Вы обещали мне. Я ведь из-за этого и приехала. Надо же, наконец, поставить точку в этой истории. Ладно, я вам все расскажу. Но, честное слово, рассказывать нечего. Вы подозреваете какую-то тайну, а ее нет и в помине. Дело в том, что в 72-м году мы, Лиля, Марина, Роза и я, поклялись жить и умереть вместе».